Это у них искала утешение Джиллиан в тот первый год, когда ее в детском саду таскали за волосы и дразнили ведьмы. Салли она никогда не рассказывала, как ей там плохо, как ее травят. Ведь было-то ей всего 3 годика. Но уж тогда она знала, что в этом признаваться неловко, что надо крепиться и молчать. Каждый день, возвращаясь домой, Джиллиан уверяла Салли, что день прошел прекрасно. Она играла в кубики, рисовала красками, кормила кролика, который грустно глядел на детей из клетки возле шкафа для верхней одежды. Но тетушек, которые приходили забирать ее из сада, ей было не провести. Голова у нее к концу дня была всклокочена, лицо и руки исцарапаны в кровь. Тетушки уговаривали ее держаться особняком, читать книжки, играть в игрушки одной, а если кто-нибудь обидит или заденет, пойти сказать воспитательнице. Но Джиллиан тогда уже верила, что заслуживает такого ужасного обращения, и не бежала ябедничать к воспитательнице, старалась, как могла, таить обиды в себе. Тетушкам, впрочем, не составляло труда догадаться, как обстоят дела, потому как горестно сутулилась Джиллиан, когда натягивала на себя свитер, с каким трудом она засыпала. Со временем большинству детей надоело приставать к Джиллиан. Но кое-кто из мучителей не унимался, шипя ей: «Ведьма!» Всякий раз, как она оказывалась рядом, захватывая пук ее волос и дергая, что есть мочи, нарочно проливая виноградный сок на ее новые туфельки, так продолжалось вплоть до рождественского утренника. На утренник явились в полном составе родители, неся с собой домашние печенья или пирожные, или же крюшонницы с рождественским яичным ликером, сдобренным мускатным орехом. Тетушки, надев свои черные пальто, пришли последними. Джиллиан надеялась, что они не забудут взять с собой коробку печенья с шоколадной крошкой или готовый торт из магазина. Однако мысль о сладостях занимала тетушек меньше всего. Они направились прямым ходом к самым злостным озорникам, мальчишкам-любителям дергать за волосы, девчонкам-любительницам давать обидные прозвища. Тетушкам не надо было прибегать к заклятиям, волшебным снадобьям или угрозам наслать на обидчиков страшную кару. Они просто остановились возле стола с угощением, и в тот же миг у каждого из тех ребят, которые истязали Джиллиан, немедленно схватило живот. Дети кинулись к родителям и стали проситься домой, а после не один день отлеживались, дрожа под шерстяными одеялами, одолеваемые тошнотой и раскаянием, отчего лица у них приобрели зеленоватый оттенок, а от кожи пошел кисловатый запах, верный спутник нечистой совести. После рождественского утренника тетушки привели Джиллиан домой и усадили на диван в гостиной, вельветовый, на деревянных ножках в виде львиных лап с острыми когтями, которых Джиллиан боялась как огня. Тетушки говорили ей, что брань на вороту не виснет, и глупо принимать ее близко к сердцу. Джиллиан хоть и слушала их, но мало что слышала. Она придавала слишком большое значение тому, что думают другие, и недостаточно ценила собственное мнение. Тетушки всегда знали, что Джиллиан трудно бывает защитить себя без посторонней помощи. Сейчас их серые глаза глядят на нее ясно и зорко. От них не укроются морщинки на ее лице, которых кто-нибудь другой не заметит. Они увидят, сколько ей довелось пережить. «Что страшное стало, да?» — говорит Джиллиан. Ее голос звучит нетвердо. Всего минутку тому назад ей было 18. Она вылезала из окна своей комнаты, совершая побег, и вот стоит увядшая, потрепанная жизнь. Тетушки квохчут громче и идут к Джиллиан обниматься. Это так противоречит обычной для них сдержанности, что у Джиллиан помимо воли вырывается рыдание. Тетушки, к чести их будь сказано, кое-чему научились с тех пор, как судьба их вынудила взять на себя воспитание 2 девочек. Знакомство с телепередачами Опры не прошло для них даром. Они уже знают, к чему может привести привычка не показывать дорогому человеку свою любовь. На их взгляд Джиллиан сделала с годами только лучше, А, впрочем, женщины в семействе Оуэнс всегда славились своей красотой, как, кстати, и безрассудными поступками, которые совершали в молодости.